Глава 38. Ира. Клуб гремел и сверкал разноцветными огнями. На танцполе, поймав ритм, танцевали девушки и парни. Администратор клуба проводила нас к свободному столику, а через несколько секунд к нам подошла официантка. Мило улыбнулась, положила перед нами меню и винную карту. А потом удалилась. «Так что будем пить?» Рассматривая карту и перекрикивая музыку, спросила Крис. Я внимательно изучила предлагаемые напитки. «Давай по коктейлю. Я буду секс на пляже». «Да, два секса на пляже прикольно звучит», — расхохоталась она. К нам вернулась официантка. Мы заказали коктейли, закуски и по салату с красной рыбой. На большее, я думаю, меня не хватит. «А помнишь, всего каких-то 4 месяца назад мы здесь без труселей зажигали?» Глядя на танцпол, спросила я. «Ну скажи, что сработало. В наших рядах на одного бойца меньше стало. Раньше гуляли втроем. А теперь где Юля?» Кристина хитро улыбнулась и развела руками. «Замужем и ждет ребенка», — согласилась я. «Вот, не хочешь сегодня повторить?» — с горящими глазами спросила она. «О, нет, Крис, я, пожалуй, откажусь». Я протестующе замахала руками. «Мне Андрей голову оторвет, если узнает. Да и не хотелось бы нарваться на какую-нибудь обожранную свинью. Учитывая столпотворение у барной стойки, через пару часов таких тут будет масса». «Кстати, о свиньях», — воскликнула Крис, будто вспомнила что-то важное. «Мне нужна будет твоя помощь». «Моя помощь? А какая у меня связь со свиньями?» «В общем, рассказываю. Я хочу завести себе мини-пиг», — торжественно заявила подруга. «Так, а я тут при чем?» — напряглась я. «Ну ты в лысых знаешь толк?» «У меня кот». «Да какая разница?» — отмахнулась она. «Большая, Крис. Я в породах свиней не разбираюсь. Я не пойму, зачем тебе свинья в доме?» «Не свинья, а маленький поросенок», — мечтательно улыбнулась она. «Они такие милые, хвостик крючком, нос пятачком. Крис, ты с ума сошла?» — перебила я, не желая слушать бред. «Эта гадость будет бегать по квартире, хрюкать и визжать, как настоящая свинья. Я даже не знаю, его выгуливать надо или это чудо к лотку приучают». «Приучу, не беда. Зато у меня будет домашний питомец, не как у всех». «А дядя Артур в курсе?» Я решила сразу уточнить один важный момент. «Нет, я ему пока не говорила». «Так, может, стоит рассказать? Только ты меня позови, пожалуйста. Мне очень хочется посмотреть на его реакцию». Расхохоталась я, представляя себе картину в ярких красках. «Хе-хе-хе», — смеялась я. «Бывший титулованный боец ММА и тренер Соболь живет под одной крышей с настоящей свиньей». Я хохотала и не могла остановиться. Даже слезы выступили. «Хватит ржать!» — нахмурилась подруга. «Значит, ты думаешь, что он будет против?» «Нет, твой папа будет безумно счастлив!» — с сарказмом ответила я. «Конечно, он не согласится. А если вдруг разрешит, то еще стоит сразу задуматься над тем, кто будет сидеть с твоей свиньей с поросенком!» — перебила она. «Ладно!» — я демонстративно закатила глаза. «Подумай, кто будет сидеть с твоим поросем, когда ты соберешься уехать в отпуск?» «К тебе привезу», — огорошила она. Я округлила глаза и ждала, что она вот-вот рассмеется и скажет, что это шутка. Но нет, Крис не шутила. «Нет, нет и еще раз нет», — отрезала я. «Мне еще порося в доме не хватало». «Он лысый, у тебя не будет на него аллергии», — возразила подруга, будто это ее главный аргумент. «И что? А вдруг они с Пушком подерутся? Что я потом буду делать?» Я пыталась сделать самое серьезное лицо на свете, но губы так и дергались в намеке на улыбку. Чертово воображение подсунуло другую картинку. Бой Пушка со свиньей, если та нападет на его тарелку с кормом. «Ладно, я подумаю», — скривилась она и подняла бокал. «Давай, дорогая, за нас красивых!» «За нас, и чтобы нам на пути не попадались мужчины-свиньи», — добавила я. Над столом звякнули бокалы с красно-оранжевыми коктейлями. Мы сделали по глотку, закусили, а потом отправились в эпицентр танцев. Зажигательный ритм известных мелодий заставлял отдаться и отпустить себя. Как же давно я не была в клубе. Кажется, что прошла целая вечность. Мы с Крис танцевали, подпевали во все горло, кривлялись и хохотали, потом возвращались за столик, пили коктейли и возвращались на танцпол. Не знаю, сколько прошло времени, но я почувствовала на себе пристальный взгляд. Сначала подумала, что мне показалось, но покрутила головой, чтобы понять, откуда исходит опасность. и увидела. Я столкнулась взглядом с Громовым. Тот стоял недалеко от нас, а когда понял, что я его обнаружила, двинулся в мою сторону. Боже мой, что ему от меня нужно? Внезапно захотелось развернуться и бежать, куда глаза глядят. Его лицо выглядело пугающим. «Привет, гонщица!» — хмыкнул он. «Привет!» — оторопела я. «Где твой телефон?» «В сумочке на стуле, а что?» «До тебя кое-кто дозвониться не может», — сказал он, поглядывая в сторону ничего не замечающий Крис. «Спасибо, что сказал. Я позже ему наберу». «Нет, набери ему сейчас. С кем ты здесь?» Он с прищуром посмотрел мне в глаза. «С подругой?» «Познакомь нас». Он снова метнул плотоядный взгляд на подругу, и та наконец-то нас заметила. Только я хотела возразить, что не познакомлю. Зная, как Кристина к нему относится и за кого его считает, я была уверена, что это плохая идея. Глядя на нас, подруга округлила глаза и сама к нам подошла. «Что у вас тут происходит?» — спросила она. «Привет, я Кирилл». Не растерялся Громов и протянул руку Крис. «Я Кристина». Кивнула она и протянула руку в ответ. «Иди, там дело срочное», — поторопил меня Громов и повернулся к подруге. «Вот это номер!» Кристина начала пританцовывать и потащила Громова за собой. «Наверное, с нее хватит на сегодня коктейлей». Я развернулась, дошла до столика, забрала из сумочки мобильник и вышла на улицу. На дисплее 20 пропущенных звонков от Андрея и 10 сообщений. Все на тему, какого черта я забыла в клубе и чтобы быстро перезвонила. Тоже мне командир. Но я перезвонила. Андрей тут же принял звонок, будто сидел с телефоном в руках и ждал. «Где тебя носит?» — с претензией спросил он. «Ты сам прекрасно знаешь, что я в клубе, иначе ко мне Громов не подошел бы», — хмыкнула я, а губы расплылись в пьяной улыбке. Как ни крути, мне было приятно услышать его голос. «И долго ты там собираешься тусоваться?» «Нет, не знаю. А что, папочка хочет меня наказать?» — хихикнула я. «Посмотрим на твое поведение», — хмыкнул он. «Сколько ведер ты выпила?» «Фу, Андрей, я не пью ведрами. Несколько бокалов секса на пляже». «У тебя когда-нибудь был секс на пляже?» «Ир, что-то мне подсказывает, что тебе пора домой. Давай вас с подружкой Громов отвезет», — подозрительно спокойно предложил он. «Нет, еще рано», — отказалась я. «Слушай, я там подругу оставила Громову на съедение. Мне кажется, ее пора спасать. Давай я тебе завтра наберу, а? У меня все хорошо. Мы еще немного потанцуем, вызовем такси и по домам, окей?» «Будь осторожнее, ладно?» «Договорились. Целую тебя». Я чмокнула в трубку. «И я тебя», — сказал он и отключил вызов. Я выдохнула и пошла обратно в клуб. Вдруг меня за талию перехватили мужские руки. «Привет, красотка! Давай познакомимся!» На меня смотрело пьяное чмо и улыбалось. Я быстро скинула с себя чужие руки. «Неинтересно!» — рявкнула я и быстро зашла в помещение. «Ну и наглость!» Я закинула в сумку телефон, посмотрела на танцпол, и у меня чуть челюсть не упала. Кристина извивалась вокруг Громова, они обнимались, а потом он резко развернул ее к себе и поцеловал. Дерзко, нагло, прижимал к себе за шею и не давал отпрянуть. Точно пора спасать. Завтра Кристина себя возненавидит за это. Я похлопала ее по плечу, мол, давай, заканчивай. Она мне пьяно улыбнулась и начала танцевать. И снова терлась вокруг Громова, а тот нагло ее лапал. И тут внезапно Громова схватила за шкибот огромная мужская лапища и отшвырнула от Кристины. «Дядя Артур? О, боже!» Громов по инерции сделал несколько быстрых шагов, развернулся и окинул оценивающим взглядом Соболя. Грозный дядя Артур выглядел потрясающе. В черной кожаной куртке, футболке и джинсах он не выглядел на 43. Все-таки как заметно, когда мужчина за собой следит. Кирилл испепелял Соболя взглядом, а ему было плевать. Он подошел к Кристине, что-то рявкнул ей на ухо и указал на выход. «Понятно. Веселье закончилось. Теперь точно пора домой». «Она никуда с тобой не пойдет», — заявил Громов, закатывая рукава на белой рубашке. «Да неужели? И кто ей запретит? Ты что ли?» — с презрением спросил папа Кристины. Громов оскалился в хищной улыбке и кинулся в драку. Народ на танцполе моментально рассосался и выстроился вокруг них, образуя небольшой ринг. и все с любопытством наблюдали за поединком. Надо признаться, Громов тоже умел драться, но все равно проигрывал Соболю. А тот, будто играючи, то давал ему лещей, то заехал кулаком в глаз и потом сам же чуть не получил. Поразительная скорость реакции. Увернулся за долю секунды. Кулаки летали. Потом Громов пытался повалить Соболя. Они валялись по полу. Соболь оказался сверху и нанес кулак для удара по лицу. Диджей выключил музыку, и в зале включили общий свет. Сквозь толпу к нам подбиралась охрана. Кристина, прижав ладонью рот, находилась в шоке, а потом до нее заметно дошло происходящее, и она кинулась разнимать мужчин. «Пап, пожалуйста, перестань! Ты его убьешь!» Бой внезапно прекратился. Соболь быстро вскочил на ноги и, с прищуром глядя на Громова, сделал шаг назад. «Пап?» В недоумении распахнув глаза, не своим голосом взвизгнул Громов и посмотрел на Крис.